Глава 12. Пришлось рассказать про наши приключения, про парней из боевого и даже про метлу и яйцо дракона. «Вот это новости!» — потрясенно протянула Элира, когда я приникла к чашке, чтобы промочить пересохшее горло. «И кто из этих двоих тебе больше понравился?» «Парни как парни», — пожала я плечами. «Идиоты и раздолбаи». «Совсем не понравились?» — удивилась Болотная. «Лир, я с парнями работала, училась в храмовой школе, да и тут сталкивалась. Что в них такого особенного?» «Эх», — усмехнулась соседка, — «маленькая ты еще. Погоди, все поймешь». Я только головой покачала и перевела тему. «Айлира, а он тебе нравится? Магистр Санелиус?» «Не просто нравится», — покачала головой ведьма. «Нравится, может, красивое лицо или нарядная рубашка, или волосы там красиво лежат. А я люблю его всего, от макушки до пяток». «Но ведь адептам и преподавателям нельзя», — осторожно напомнила я. «А мы никуда не спешим», — улыбнулась Айлира неожиданно взрослой улыбкой. «Неизвестно, сколько времени на фобию уйдет. Потом мне нужно будет заронить мысль, что ведьмы — это не зло, а польза, а там уже потихоньку к романтике склоняться. Думаю, раньше выпускного мы даже не поцелуемся». «Ох!» Я с трудом представляла себе, как можно 5 лет ходить рядом и просто смотреть друг на друга. Айлира улыбнулась, глядя на меня с превосходством старшей сестры, кое-что уже знающей об этом мире. А потом сказала: «Покажешь своего дракона?» Я всплеснула руками. «Ой, я совсем про него забыла. Он пока не вылупился. Можешь на него взглянуть. Только, пожалуйста, не пересекай линию. В книге про драконов говорилось, что фамильяры особенно чувствительны к посторонним энергиям». Мы подошли к миске в углу, полюбовались сияющим яйцом, потом умылись, переплели волосы и легли спать. Среди ночи меня разбудил треск и жалобный писк. Кое-как подняв с подушки тяжелую голову, я увидела в углу огонь и тотчас проснулась. «Пожар в деревянном доме? Катастрофа!» Вскочив, я схватила кувшин с водой и чуть было не плеснула в угол, не разобравшись. К счастью, я вспомнила, что общежитие зачаровано от любых катаклизмов, и пригляделась. Трещала миска. В ней на остатках скорлупы и пряности неловко переминал лапами умильный толстопопый дракончик. У него были длинные острые уши, маленькие рожки, усы и широкая пасть, которую он распахнул, явно прося есть. Поставив кувшин прямо на пол, я бросилась к фамильяру, пытаясь вспомнить, чем его надо кормить. Кажется, молоком. Зверёныш сам решил проблему кормления. Тяпнул меня за руку и слизнул языком капельку крови. Я была обиделась, но в голове вспыхнула строчка из пособия по фамильярам. Практически все виды животных фамильяров привязываются к симбионту кровью. Вздохнув, я выудила дракошку, отряхнула от перца и завернула в полотенце, сдернутое со спинки кровати. Сколько сейчас времени? 4 часа утра? И где же мне искать ему молоко? Накинув мантию прямо поверх ночной рубашки, я, зевая и ежась, пошла вниз, к мистрис Дэи. Наверное, глупо, но я просто не знала, что делать и куда бежать. Стоило мне занести руку над дверью с надписью «Комендант», как она распахнулась. «Адептка Лайбен, что случилось?» «Простите, мистерис Дея, у меня вылупился... Вот!» Я показала ведьме мордочку хнычущего фамильяра. «О!» Женщина накинула плащ и вышла в коридор. «Ему, наверное, надо теплого молока или свежего мяса. Ты прочитала, к какому виду относится твой фамильяр?» «Кулинарный дракон», — сказала я, вздохнув. Ящеренок крутился в своей импровизированной пеленке, норовя свалиться на пол. А еще он начал пищать и грызть полотенце. «Какая редкость! Раз кулинарный, значит молоко. Идем в столовую. Думаю, там уже начали работать».